«Да, спасибо», — ответил он. «Ваши люди проявили исключительное гостеприимство. С вашей стороны было очень любезно арендовать частный самолет, чтобы доставить нас сюда». «Моим людям было приятно работать с вашей передовой группой», — сообщил Гоу Мин. «Последний месяц оказался очень интересным. Установка американского зонда на китайскую ракету-носитель. Полагаю, это было проделано впервые». «Это лишний раз доказывает, что любовь к науке одинакова во всех культурах», — сказал Тедди. Гоу Мин кивнул. «Мои люди особенно отметили трудовую дисциплину вашего сотрудника Митча Хендерсона. Он в высшей степени предан делу». «Он заноза в заднице», — ответил Тедди. Су Бинь помедлил, но перевел его слова. Гоу Мин рассмеялся. «Вы можете так говорить», — сказал он. «А я нет». «Объясни еще раз», — попросила сестра Бека Эми. «Почему ты должен заниматься ВКД?» «Заниматься, может, и не должен», — ответил Бек. «Я просто должен быть готов к этому». «Почему?» «На случай, если зонд не сможет состыковаться с нами. Если что-то пойдет не так, моя задача — выйти наружу и схватить его». «А вы не можете просто подвинуть Гермес, чтобы состыковаться с ним?» «Никоим образом», — ответил Бек. «Гермес огромен. Он не приспособлен для тонких маневров». «А почему этим должен заниматься ты?» «Потому что я специалист по ВКД». «Но я думала, ты врач». «Верно», — подтвердил Бек. «У каждого из нас много функций. Я врач, биолог и специалист по ВКД. Капитан Льюис — наш геолог. Йоханссон — системный оператор и специалист по реактору. И так далее». «А тот симпатичный парень, Мартинес?» — спросила Эми. «Чем занимается он?» «Он пилотирует МПА и МВА», — ответил Бек. «Кроме того, он женат и имеет ребенка. Ты — разорительница семейных гнезд». «Ну ладно. А Отни? Чем он занимался?» «Он наш ботаник и инженер. И не говори о нем в прошедшем времени». «Инженер? Как Скотти?» «Вроде того», — сказал Бек. «Он чинит вещи». «Готова поспорить, сейчас ему это пригодилось». «Это точно». Китайцы выделили американцам для работы небольшой конференц-зал. Тесное помещение было роскошным по стандартам Цзюцюаня. Когда вошел Митч, Винкат трудился над финансовыми сметами и был рад оторваться от них. «Странные они, эти китайские зануды», — сказал Митч, падая в кресло. «Но сделали хорошую ракету-носитель». «Отлично», — ответил Винкат. «Что с соединением между ракетой и нашим зондом?» «Все сходится», — сообщил Митч. «ЛРД в точности следовало инструкциям. Подходит идеально». «Проблемы или замечания?» — спросил Винкат. «Есть одна проблема. Я что-то такое съел прошлой ночью. Кажется, в нем было глазное яблоко». «Уверен, ты ошибаешься». «Инженеры приготовили это специально для меня», — уточнил Митч. «Тогда там вполне могло быть глазное яблоко», — согласился Винкат. «Они тебя ненавидят». «Почему?» «Потому что ты придурок», — объяснил Винкат. «Отъявленный придурок. Все так думают». «Да ради бога. Пусть хоть сожгут мое чучело, лишь бы зонд добрался до Гермеса». «Помаши папочке», — сказала Мариса и помахала ручкой Дэвида перед камерой. «Помаши папочке». «Он слишком мал, чтобы понимать, что происходит», — заметил Мартинес. «Ты только подумай, какая у него будет репутация на детской площадке», — ответила она. «Мой папа летал на Марс, а твой?» «Да, я личность выдающаяся», — согласился он. Мариса продолжала махать ручкой Дэвида перед камерой. Дэвида больше интересовала другая ручка, которой он активно ковырялся в носу. «Итак», — сказал Мартинес, — «ты в ярости?» «Догадался?» — спросила Мариса. «Я пыталась это скрыть». «Мы вместе с тех пор, как нам исполнилось 15. Я знаю, когда ты в ярости». «Ты вызвался продлить миссию на 533 дня», — ответила она. «Идиот!» «Точно», — сказал Мартинес. «Я догадался, что причина в этом». «Твой сын будет ходить в детский сад, когда ты вернешься. У него не останется никаких воспоминаний о тебе». Я знаю. Мне придется провести еще 533 дня без секса. Мне тоже, сказал он, защищаясь. И мне постоянно приходится волноваться за тебя, закончила она. Да, сказал он, прости. Она сделала глубокий вдох. Мы это переживем. Мы это переживем, согласился он. Добро пожаловать в репортаж о Марке Уотни, CNN. Сегодня с нами директор операций на Марсе Венкат Капур. Он на прямой спутниковой связи из Китая. Доктор Капур, спасибо, что присоединились к нам. Я только рад, ответил Венкат. Итак, доктор Капур, расскажите нам о Таян Шене. Зачем отправляться в Китай, чтобы запустить зонд? Почему не запустить его из США? Гермес не выйдет на земную орбиту, сказал Венкат. Он просто пролетит мимо на пути к Марсу. Его скорость колоссальна. Нам нужна ракета-носитель, способная не только выйти из поля притяжения Земли, но и сравняться с нынешней скоростью Гермеса. Мощности для этого хватит только у Таян-Шеня. Расскажите нам о самом зонде. Работать пришлось быстро, ответил Венкат. У ЛРД было только 13 дней. Они руководствовались максимально возможной безопасностью и эффективностью. Грубо говоря, зонд представляет собой оболочку, наполненную продовольствием и другими ресурсами. Он оборудован стандартными спутниковыми двигателями для маневрирования. Но это все.